Глава 11. Во всем виноват дворецкий? Вот, гордо встопорщив оттопыренные уши, еж ткнул цветком в домовушку. И дня не минуло, как мои шерзелечки цвести начали. А ты еще слабосилком обозвала. Да у меня там скоро такой сад будет, что все соседи обзавидуются и себе такой захотят вместо лужаек бесполезных. Он соскочил с лианы, которая, качнув листиками, утянулась обратно в сад и снова стал маленьким коренастым мужичком. «Вот, прими работу, хозяюшка», — вручил он цветок Элии. «Конечно, в саду еще дел полным-полно, но и успехами не грех похвалиться». Лукери, шевельнув пальцами, заставила открыться дверца верхнего шкафчика в углу, где за стеклянным переплетом хранились розетки, креманки, графинчики и соусницы. Элька, выбрав небольшой графинчик, поставила туда цветок, а домовая достала большую толстенную кружку и налила туда ароматного чая. «Ты, Подкопайло Подкопайлович, садись с нами чайку попей, да и с соседями как раз познакомься», — кивнула она на замерших в шоке отца и сына. «Они как раз с той стороны живут, куда ты от нас улизнуть хотел». Не упустила она возможности шутливо поддеть устраивавшегося на табурете огородника. «Чё это прямо и улизнуть?» — вскинулся тот, снимая свою линялую шляпу и пристраивая ее у себя на коленях. «Никуда я не хотел, гулял просто». Сад, значит, с той стороны осматривал на предмет прореха в ограждении. Он с опаской покосился на быстро пришедшего в себя артефактора, который снова достал и нацепил на нос свои очки. А то мало ли что. Яблочки у нас сортовые, да и много всякого добра, опять же. Вдруг кто повадится. У самих-то на ихних лужайках ничего не растет. Его маленькие глазки из-под кустистых бровей как рентгеном просветили вспыхнувшее алым румянцем лицо Поля. «А вы, стало быть, соседи, значится?» Огородник с любопытством рассматривал артефактора. «И кем, простите, будете? Гляжу, вон непростые у вас окуляры. Переливаются и блестят чисто луполки и глазявки. Чё это вы во мне высмотреть-то хотите? Я не клумба, красотой не блистаю. По делу зашли, а ли так почаевничать?» Завел он беседу, наливая чай в стоящую рядом тарелку. У Лушки уже вовсю смеялись глаза. Блюдце-то она огороднику предложить позабыла. Похоже, всех за столом ждало незабываемое представление. «Мы с сыном, скажем так, по делу зашли. По-разным, если быть точнее», — заговорил господин Сен-Рен, осторожно подбирая слова и пытаясь вспомнить все, что когда-либо слышал о духах-хранителях. «Но и так вот просто по-соседски на чай тоже были бы рады заглядывать. Это хорошо, что по-соседски. Добрые соседи завсегда для обоюдной пользы. И значится по деловому вопросу и для хорошего застолья», — кивнул огородник. Подняв тарелку, как блюдце на растопыренных пальцах, он смачно хлюпнул чаем, втягивая в себя ароматный напиток. Элька закусила губу, чтобы не захихикать, а Поль еще больше вытаращил глаза и уткнулся лицом в ладони. Сам же подкопал, нисколько не чинясь, еще и сэндвич в чашку с оставшимся чаем помакал, прежде чем откусить. «А чего сынка-то вон к лекарю не сводите?» Ткнув парня надкушенным сэндвичем, поинтересовался он. «Че это он у вас глазки пучит, как кундик на гнезде? Наверное, недозрелого чего поел. Ребятня, они такие. Лишь бы в чужой сад залезть, да зеленцов налопаться. Вон и маются потом животами». Продолжил он светский разговор, опять хлюпнув чаем из тарелки. Поль, не выдержав этого зрелища, выскочил из кухни, а за ним выскользнула и Элька. Громкий хохот ребят удалялся по коридору. «В сад подались», — прислушался к чему-то внутри себя огородник. «Поди, хозяюшка присмотрит за вашим недорослем. Пущай вон поглядит, как надо у дома красоту-то ладить. А то где такое надумали? Лужайка две клумбы», — проворчал Подкопайло, откусив от сэндвича изрядный кусок. «Лушенька, мне бы еще чайку, да и гостю плесни горяченького. А то как-то беседа не ладится. Молчун у нас, соседушка». «Будешь тут с тобой молчуном», — беззлобно попеняла домовая. «Слово вставить не даешь, балабул. Хоть бы познакомился для начала честь по чести, чем советы свои ненужные раздавать». «А чего это ненужное? Может, очень даже и полезное. Я, может, мудрость вековую человеку доношу. Но, конечно, представиться позабыл. Моя вина». Огородник слез с табуретки и, поклонившись в пояс, с гордостью произнес: «Потомственный дворовик-огородник Подкопайло и славного рода огородников Подкопайло». Господин Сен-Рен в ответ поднялся и, вежливо кивнув, в свою очередь тоже представился. «Артефактор Карл Муэрто Бенито Сен-Рен, сосед». «О, как!» — почесал кудлатую бороденку Подкопайло. «Целый артефактор и имен на целое семейство. Видать, важная птица. А дело-то какое у вас, никак сад наш приглянулся?» Огородник сложил из пальцев хитрую фигуру и кусочек ползучего растения, который господин Сен-Рен отщипнул, чтобы изучить, как живой гусеничкой вылез из кармана артефактора. «Оно, конечно, ежели стащить, лучше приживается, но у вас для моих лапочек условия неподходящие», — ворчливо пряча отросток в шляпу, заявил Подкопайло. «Сад, конечно, у вас шикарный, и я над своим подумаю, но у меня другой интерес». Артефактор побарабанил пальцами по столу и задумчиво посмотрел на Лукерью, которая неторопливо что-то помешивала на плите в блестящей кастрюльке. «Я бы очень хотел узнать, откуда вы здесь взялись?» «Что значит «откуда» и что значит «здесь»?» Воинственно встопорщился огородник. «Раз сад не занят, имею право тут быть и работать. Ну, поспал несколько годков, с кем не бывает. Теперь вот тружусь, значится, не покладая живота своего. И чем вам, господин артефактор, с этого?» «Да все бы ничего, уважаемый подкопайло», — парировал господин Сен-Рен. «Только вот в нашем мире уже давным-давно не было духов-хранителей, ни домовых, ни огородных, а тут вдруг сразу два в одном доме. А садик-то мой хоть и запущенный, но вон о какой. Че это вы темните, батенька, али лукавите? Без огородника-то он бы совсем захерел. А нет, зеленеет себе, не чета ваши лысой лужайки». Взвизгнув, подпрыгнул под копайло, чуть не облившись чаем. На плечо мужичка, успокаивая, легла маленькая ладошка домовой. «Не шуми, правду он говорит. Природу тут маги и специальные люди обученные держат. Сад раньше мама Элюшки нашей напитывала, а потом пропала, вот потому и стал запущенным. Еще бы больше времени и совсем сгинул бы. Была бы лужайка, артефактами поддерживаемая. Права я, господин маг?» Желто-зеленые глаза домовушки встретились со светло-голубыми глазами Карла Сен-Рена. «Правы, мадам Лукерья. Мать Клариссы и правда была природным заливщиком, одним из лучших. Но она еще надеялась с помощью своей силы найти место перехода, где духи-хранители покинули наш мир. Мадам Сен-Хель надеялась, что их удастся уговорить вернуться». Карл крутил за ручку чашку с остатками чая. «Только вот не вернулась сама Тамиэла, пропала без следа». «Это же ж сколько я дремал!» Огородник с недоумением морщил лоб, чесал бороду и шевелил губами, пытаясь вспомнить хоть что-то. «Ушли, значит, куда-то, а я, значит, тут-то. А ты?» Растеряв всю свою хамоватую непосредственность, он беспомощно посмотрел на домовую. «Ты тоже спала?» Лушка, поняв, что, кажется, все же придется рассказать о ее попадании в этот мир, тоже присела к столу. Киселек она доварила, дети в саду, почему бы не поговорить да не посоветоваться. «Не спала, я подкопаила». Она искоса глянула на насторожившегося артефактора. «Я тут случайно оказалась. Из другого мира меня притянуло, когда я уже и с жизнью прощаться начала». «А как?» Взволнованный Карл Сен-Рен вскочил и нервно заходил по кухне. «Это же, наверное, из того, куда наши духи-хранители ушли. Значит, можно туда попасть и их оттуда обратно позвать. Может, и мадам Сен-Хель там?» «Не знаю, как касатик». Нисколько не смущаясь, соврала домовушка. «Дом вот этот позвал, да боль со слезами Элечкины притянули. Из-под куста в лесу сюда на кухню и попала. Девочку нашла, голодную, всеми брошенную и напуганную». Лукерья до конца все же не доверяла этому соседу и рассказывать про записи и ритуал не собиралась, а вот заострить внимание на брошенном подростке сочла очень нужным и своевременным. Она в ярких красках расписала и беспорядок, и отсутствие еды, и как заключительный штрих явление в дом Охров. «И как теперь бедной девочке быть? Вы ведь можете связаться с ее отцом?» Лушка нервным жестом схватила кружку с чаем и торопливо отхлебнула. «Нельзя этого так оставлять. Хорошо, ваш паренек нам помогает. Очень талантливый у вас сынок. Только его энергию надо в полезное русло направить, чтоб ему не скучно было и польза была». Господин Сен-Рен сидел, сурово нахмурившись и крепко стиснув кулаки. Он словно вживую увидел перед глазами картину, описанную домовушкой, и его переполнял гнев и жажда действовать. «С господином Сен-Хелем я свяжусь, как только окажусь дома», — начал он. «А Кларису лично проверю на стабильность маги и безопасность для окружающих. У меня есть такие полномочия. И бумагу вам выпишу официальную. Только вот одного я понять не могу». Мужчина пробежался взглядом по помещению и снова посмотрел на домовушку. «Куда делся Мозерс? На этих клуж крикливых единственную дочь Марк ни за что бы не оставил. А дворецкий у него служил еще до того, как Сен-Хель женился. Этот дом Марк купил и сразу прислугу нанял вместе с дворецким. Леви Мозерс всегда был отличным управленцем и подобного происшествия бы не допустил». «Чё это не видать вашего хваленого Мозерса?» — заворчал огородник. «Зато есть дитё хозяйское обиженное и гнусные бабы вороватые, репьяем и крапивки в понта». «Подкопайло!» — Лукерья дернула раздухарившегося огородника. «Значит, поможете нам, господин маг?» «Помогу». «Как друг семьи помогу, и как лицо официальное тоже». Артефактор неожиданно чисто и светло улыбнулся так, что веснушки словно хороводом разбежались по лицу. «Ну и хочу посмотреть, чем вы завтра кузенов полоцких удивлять будете. Мой наследничек рядом с вами, смотрю, вроде как за ум взялся. Да ему вы что-то интересное тоже подсказали». Сен-Рен с любопытством разглядывал домовых духов. «Может, и я чего для себя у вас перейму?» Ты бы, мил человек, сначала свои обещалки выполнил. У Подкопайла все сильнее портилось настроение. Хозяина, значит, докличься, чтоб до дома вертался. Да нашей маленькой хозяюшке бумагу охоронную дай, от всяких поклепов защищающую, а потом уже и интерес свойщи. Огороднику делалось жутко при мысли, что в этом мире он единственный, а кругом без магии духов-хранителей гибнет природа. Сколько и как ее маги могут поддерживать? Уже и садов, наверное, почти не осталось. Бедный огородник очень хотел, чтобы соседский маг уже отправился в освояси, и можно было обсудить с домовой то, что он точно был уверен, Лушка не сказала артефактору. Впрочем, и сам господин Сен-Рен сообразил, что пора и честь знать. И сады вернулись Элька с Полем, да не с пустыми руками. Довольно разрумянившаяся от сбора садовых даров девочка взахлеб рассказывала, как стало красиво и что и где они нашли. «Лушенька, тебе точно надо посмотреть. Мы даже живинку в тенечке нашли, представляешь? А еще теперь к прудику можно пройти. Правда, он грязный и на мутную лужу похож, но вокруг цветочки такие красивые». Девочка без остановки еще восхищалась бы переменами, но Поль, заметив пристальный взгляд отца, чуть дернул ее за рукав. «А?» Элька прервалась и, недоуменно взглянув на паренька, перевела глаза на его отца. «Мисс Анхель, я прошу вас посетить мой дом», — чуть склонился в официальном поклоне старший Сен-Рен. «Там я смогу определить ваш магический дар и выдать официальную бумагу о степени опасности и нестабильности, в случае чего смогу подобрать соответствующий временный артефакт для стабилизации магии, а еще помогу связаться с вашим отцом». Все, что поняла Элька, это что ей помогут, и с папой можно будет поговорить. И почему я раньше не подумала о соседях? Господин Сен-Рен и папа ведь, кажется, друзья. Рассердилась она на свою глупость, впрочем, взглянув на Лушку, перестала себя ругать. Ведь тогда у нее не было бы своего домового духохранителя, даже двух. Хоть подкопала огородник, да еще ворчливый, но в саду стало очень красиво. Главное теперь, чтобы папа вернулся, вот ему сюрприз будет. Девочка решила пока ему про духов не рассказывать, все равно, скорее всего, не поверят. «Я потом Элю провожу обратно», — пообещал домовушке Поль. И мужчины семейства Сен-Рен в сопровождении Эльки ушли. А Лукеря, вздохнув и подлив себе и огороднику еще чайку, принялась рассказывать Подкопайло про свое в этот мир попадание, орден Источника, сплавленное вместилище духов и все то, что смогла узнать за это время. «Мда», — выслушав домовую, протянул Подкопайло. «Жутковато как-то, да и сведений маловато. Я тут кумекаю, что хозяина дождаться нам надоть. Он-то наверняка все обскажет честь по чести. А раз мы духи-хранители его иные, то и защиту даст. О, как!» Темным корявым, как сучок пальцем, огородник постучал себя по лбу и заторопился. «Я это, пойду, значится. Хоть и не водяничка, но прудик, может, и смогу в порядок привести. Хозяюшке, чтоб на радость». Проследив за зеленым ушастым ежом, утянутым гибким стеблем в окно, домовая вздохнула. Выходит, и правда ждать только остается. Ей почему-то не кстати вспомнились земные детективы, которые иногда читала хозяйка. В книгах тех частенько во всем был виноват дворецкий.